Скоморощая песня. Это было давно, до того еще, как пошло свистать кнутобоище. Ворон в ополе летает, ветер по избе гуляет, почивать нам не дает. Красная девица поет, на дуде холоп играет. Эй, послушай-ка, народ! Кому славу петь, кому лазаря, кому князем ходить, кому лазать, кому морем плыть, кому заводью, кому лебедем, кому в саванне. А в соборах службу служат, над крестами галки кружат, да блистают алтари, да потеют звонари, что и не слышно звона в кружках. Слышь, копейку подари. Наш собор стоит на семи костях, на семи костях, на семи смертях. Наше место с тобою на папертях, ведь толпою еродивых в заедах все места стальные позаняты. Эй, народ, умойся грязью, ежели скажешь против князя, хвать за ворот да на двор, плоха дура да топор. Дескать, смута завелася, ай, недолгий разговор. Ой, балуется время курантами, да гуляют малюты с куратовы, да покрикивают, да поахивают, саблей острой легонько помахивают. Нынче головы не рубят, нынче все друг дружку любят. Веселись, народ, пляши, да на торги поспеши. Золотиночка голуба, что имеешь, покажи. Ой, ребятушки, ребятушечки, продам правду я за полушечку, продам душу я, нету мне вины. Совестишку продам за 2 гривенный, набиваем бар, и суда мне нет. Больно ходок товар, нынче он в цене. Так хожу я, хожу не по раюшку, а хожу я по самому краюшку. Остается сказать слово главное: мы наврали все вам, православное.